Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня пятница, 3 марта. Анонс передачи. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Политолог Давид Бабаян о поведении Азербайджана во время мониторингов ОБСЕ. Степанакерский роддом получил новое медицинское оборудование. В России почтили память жертв сумгаитской трагедии. Итак, подробности новостного блока. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь со 2 на 3 марта обстановка на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана продолжала оставаться напряженной. Противник вдоль всей линии соприкосновения из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов около 145 раз нарушил режим прекращения огня, произведя по армянским боевым постам свыше 2000 выстрелов. Наиболее интенсивно режим прекращения огня противник нарушил в восточном и северо-восточном направлениях. В отмеченных направлениях вооруженные силы Азербайджана выпустили из минометов и гранатометов 111 снарядов. В результате предпринятых передовыми подразделениями армии обороны ответных мер активность противника была подавлена. В ходе состоявшегося 1 марта мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в направлении Аскеранского района азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции. Подобное поведение для Азербайджана уже становится обычным явлением. Между тем, сложно вспомнить хотя бы один случай, когда бы ОБСЕ выразила обеспокоенность по этому поводу. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, добавив, что данный шаг Азербайджана – практика, которую он применяет время от времени. Азербайджан по привычке проваливает каждый третий мониторинг, нарушая договоренность по выведению миссии ОБСЕ на свои передовые рубежи. Это делается для препятствования нормальной деятельности миссии, поскольку каких-либо объективных оснований, мешающих выведению миссии ОБСЕ на передовые рубежи, нет. Сколько бы мы ни призывали личного представителя, действующего председателя ОБСЕ или сотрудников его офиса регулировать эту ситуацию, ничего не получается, констатировал Давид Бабаян. На днях в жилом квартале Новая Киликия Мартакерского района семья Саркисянов получила квартиру. Добавим, что строится квартал на средства католикоса Великого дома Киликийского Арама I. Вначале было построено 10 домов, а затем еще 20. В 5 из них ведутся окончательные работы. Мать семейства Наталья Саркисян рассказала журналистам о том, что в старом доме постоянно были крысы, летучие мыши, и вследствие укуса ребенка во время смены белья пришлось даже отвезти в больницу. Военнослужащий армии обороны Масис Саркисян заявил о том, что он уже служит 16 лет, еще столько же прослужит, и если будет нужно, будучи пенсионером, также будет защищать нашу родину, ибо эти земли завоеваны ценою крови. Руководитель Мартакерской районной администрации Владик Хачатрян доволен произведенными строительными работами, которые соответствуют всем требованиям и нормам. Выполнены также все инфраструктурные работы. Квартал Новая Киликия имеет очень святое стратегическое значение, ибо именно здесь карабахская армия остановила натиск азербайджанцев и перешла в контрнаступление. Именно здесь многие армянские сыны положили свои головы за свободу родины. Всем владельцам новых квартир в квартале Новая Киликия были выданы ордера. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках программ Всеармянского фонда Армении Центр матери и ребенка Степанакерта, Детский медицинский центр Аревик получили медицинское оборудование немецкой фирмой Дрегер. Это 4 кювеза и мониторы для выхаживания детей, рожденных с малым весом, и для недоношенных детей. Оборудование закуплено на средства благотворителя из Аргентины Даниэля Юсифяна. Мы побывали в двух медицинских учреждениях Степанакерта. Исполнительный директор центра матери и ребенка доктор Осипов рассказал. На днях Всеармянским фондом Армении, в частности, благодаря непосредственному участию Арава Артаньяна и спонсора Даниэла Юсифяна, мы получили оборудование для нашего неонатального отделения, в частности, кювезы для выхаживания недоношенных новорожденных и новорожденных, у которых имеются те или иные проблемы, и мониторы для слежения за основными функциями жизнедеятельности новорожденных. Отмечу, что в течение последних лет наше неонатальное отделение всегда было в центре внимания Министерства здравоохранения, и регулярно мы получали и получаем, соответственно, новое оборудование, которое из года в год позволяет нам увеличивать и объем оказываемой помощи, и качество оказываемой помощи. Это оборудование, то, что вы получили, чем-то отличается от тех, что у вас было в наличии? У нас в наличии были квезы, у нас есть мониторы, соответственно, но, как и любое оборудование, оно периодически нуждается в обновлении, потому что есть понятие и морального износа оборудования, есть понятие и устаревших моделей. Мы получили оборудование, которое относится к категории самого последнего. Естественно, чем новее и чем лучше оборудование, выше качество оказываемой медицинской помощи. На сегодняшний день сколько уже в наличии подобных кювезов? У нас был один кювез с учетом двух предоставленных новых кювезов, но три кювеза. Необходимость в этих кювезах есть, сколько в течение года детей получают помощь благодаря оборудованию? Я скажу, что необходимость в кювезах есть. Общего количества рождающихся детей через отделение реанимации интенсивной терапии у нас проходит порядка 12% новорожденных. Уровень показателей преждевременных родов колеблется в пределах 6-7%. Самый маленький вес какой был? Согласно принятым стандартам, на сегодняшний день мы обязаны проводить выхаживание и оказывать помощь новорожденным с весом 500 и более граммов. Естественно, в этом направлении нам предстоит еще очень большая работа. Мы в последние годы уже имеем хорошие показатели. Нам уже удается выхаживать детей с весом 900 и более граммов. Я повторюсь снова, что работа в этом направлении нам предстоит еще очень большая. Исполнительный директор детского медицинского центра Аревик Месроп Маркарян отметил, что получили два новых кювезы с мониторами. Новое оборудование – это инкубатор, это кювез сверхсовременный фирмы Дрегер для недоношенных и маловесных детей. Конечно, здесь создаются все условия для нормального развития ребенка. Это нормальный температурный режим, влажность, кислород и все прочее. Оборудование сделано так, чтобы ребенка изолировать от внешней среды, чтобы внешние факторы минимизировать. Все условия есть для того, чтобы работать, но не открывая кювез. Вместе с кювезом есть современный монитор, который дает все данные о сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности ребенка. Температура. Это, конечно, будет нам помогать для выхаживания маловесных и недоношенных детей. Находящийся под арестом в Азербайджане известный блогер Александр Лапшин отказался от услуг, назначенного ему государством адвоката. Об этом сообщил адвокат Сафар Гусейнов. По его словам, Лапшин не нуждается в защите второго адвоката. Лапшин содержится в Бакинском следственном изоляторе номер 1, и его защиту в настоящее время обеспечивает назначенный семьей Лапшина адвокат Эдуард Чернин. Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «Открытые призывы, направленные против государства и незаконное пересечение государственной границы». Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 5 лет соответственно. Кстати, сотрудники посольств России и Израиля ждут ответа азербайджанской стороны на запрос о встрече с российско-израильским блогером Александром Лапшиным, находящимся в Бакинском СИЗО. О сроках начала судебного процесса пока ничего не известно, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Эдуарда Чернина. На территории Армянской апостольской церкви в Москве прошла церемония возложения цветов в память о невинных жертвах сумгаитской резни армян февраля 1988 года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в России. Отмечается, что в мероприятии приняли участие посол Армении в России Олег Исаян, постоянный представитель НКР в Москве Альберт Андрян, представители различных ведомств Армении в России и армянской общины. Олег Исаян отметил, что произошедшая 29 лет назад резня армян до сих пор не получила соответствующей правовой и политической оценки. Азербайджан и сегодня пытается скрыть от собственного народа истину о сумгаитских событиях. По его словам, официальный Баку так называемые ходжалинские события используют в политических и пропагандистских целях, пытаясь отвлечь внимание от геноцида армян в Сумгаите, Баку и Мараге. Депутат парламента Турции Каро Паилян после вердикта Конституционного суда этой страны намерен представить жалобу в Европейский суд по правам человека. Паилян выступил с парламентской трибуны относительно геноцида армян в Османской империи 1915 года. За данное заявление в качестве наказания ему было запрещено принимать участие в следующих трех заседаниях парламента Турции. Это решение парламентарий обжаловал в Конституционном суде Турции, однако иск был отклонен. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг «Короли госзаказов», в который вошли владельцы компаний, получивших крупнейшие господряды в 2016 году. В рейтинг включены два бизнесмена армянского происхождения, в частности, на 9-м месте Рубен Вартанян, на 20-м Сергей Амбарцумян. Оба они вошли в список 30 армянских бизнесменов из России, которые по итогам закрытой встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном приняли заявление о готовности участвовать в совместных с армянским правительством инициативах и бизнес-программах. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.